Стоит сказать спасибо дедушке Сазину, что ввел данный обычай, при котором для каждого наследника воспитывается личный слуга, который будет предан только самому наследнику, будто бы знал, что нас ждет, думал про себя будущий царь народа огня, мы еще посмотрим, кто кого переиграет. Власть духовная всегда должна оставаться в подчинении у царя и никак иначе. Город Шудзинг. Поместье мастера меча Пиандао. Шудзинг всегда был непримечательным городком островов народа огня, коих десятки во всем архипелаге. Не изменилось это и с приходом сюда знаменитого фехтовальщика и хорошего кузнеца Пиандао, поместье которого, как поговаривают, не славится гостеприимством. Но те счастливчики, которые хоть раз побывали у него в гостях, все как один твердят о великолепной стряпне его единственного слуги, об искусно нарисованных картинах, которые украшают все поместье, ну и саду камней, что одним своим видом успокаивает сердца людей. Хозяина поместья никогда не обращал внимания находящие вокруг его персоны слухи, он просто занимался своими любимыми делами, которые грели его уже немолодое сердце. «Что же случилось, мой старый друг? Я думал, ты занимаешься садом», — показал удивление на своем лице Пиандао. Даже сам мастер меча побаивался беспокоить своего друга в моменты занятости, а чтобы он бросил свои дела раньше времени. Такое он видел только пару раз за всю их совместную жизнь. «Хорошая весть», — помахал он письмом в своей руке, дабы показать, о чем именно идет речь. «Неужели тебе ответила взаимностью та продавщица овощей?» — поиграл Пиандао бровями. «Очень смешно», — фыркнул Фат, у которого предательски полели уши. «Нашел это письмо среди бамбука, на нем стоит печать белого лотоса». С этими словами он сразу же передал свою находку в руки привставшего мастера. Пока Фат заваривал новый чай, один из членов тайного ордена белого лотоса углубился в чтение. «Новости и вправду можно считать хорошими», — проговорил Пиандао после того, как принял из рук друга новую чашку ароматного чая. «Пишет наш друг с Северного полюса, говорит, что случилось немыслимое. Люди народа огня уже в столице», — закончил он драматично, ожидая реакции друга. Звуки разбрызганного чая, весь идеальный вид дворецкого был разрушен в один момент, когда содержимое чашки ненадолго задержалось в его теле. Джонг-Джонга в столицу племени привел сын Арнука, в качестве новых жителей народа воды, — продолжил он, как ни в чем не бывало, все еще смакуя в памяти момент того, как его старый и верный друг разбрызгивает чай. «Хватит на сегодня острот», — взмолился Фат, бросая на него осуждающий взгляд, — «дайте старому человеку насладиться чаем». «Все-все, пошутили и хватит», — вновь стал серьезным Пиандао. «Надеюсь, новое место сможет успокоить больное сердце воина, который всю жизнь отдал нашему народу», — отсалютовал он чашкой чая, ненароком вспоминая время, когда им доводилось биться спиной к спине. «Смотри, какой хозяйственный у народа воды вождь растет, все в дом тащит», — по-доброму усмехнулся мастер меча. «Подай-ка мне состав номер 13, здесь зашифрованное послание есть», — попросил он друга. «У ордена имеется целая система наработанного шифрования, которую знают далеко не все ее члены. Да и если бы они знали, вряд ли смогли бы чего-то добиться, ведь все базировалось на знаниях изготовления специальных составов, при добавлении которых на бумагу проявляются невидимые ранее слова». «Ты проиграл, мой старый друг», — провозгласил хозяин поместья, как только расшифровал тайное послание. «Юки и Року являются одним и тем же человеком. К духам проигрыш», — отмахнулся дворецкий. «Если то, что здесь написано, правда, а верить нашим специалистам можно в 99 случаев из 100, выходит, что в мире появился новый аватар. Есть такая вероятность». В отличие от своего друга, Пиандао оставался спокойным, только вот слишком много странностей творится вокруг него, не стоит торопиться с выводами. «Как я знаю, при рождении нового аватара всегда появлялся столб энергии во всех храмах четырех стихий, чего за все эти годы не случалось. Будем и дальше наблюдать, ну и помогать по мере наших сил. Аватар он или не аватар, мы не имеем права потерять такого человека, не с теми событиями, которые сейчас разворачиваются», — помрачнел он лицом. «За поместьем все еще наблюдают?» — немного нервно спросил Фат, который считается не последним воином после стольких прожитых лет с признанным мастером меча. Он смог бы заметить за собой слежку или явное внимание, но люди, которые за ними следят, показывают просто феноменальные навыки скрытности. В этом деле он может полагаться только на Пиандао. «Упорные ребята, уже который год не спускают с нас глаз», — покачал он головой. «Его они тоже не радовали, никто не любит, когда за его домом следят 24 часа, 7 дней в неделю и так уже не один год. Не повезло нам с царем, что не видит угрозы под боком, зато уйдет в вечный сон, думая, что все в стране в порядке, пробормотал Пиандао. Мудрецы огня все больше набирают сил. Надеюсь, хоть Азей сможет их ненадолго задержать. Нам все еще недостает мастеров, которые могли бы им противостоять. Следующим в престолонаследование идет дракон Запада Ира, засомневался Фат, у него и достижений больше, и как я слышал, Азулан его больше выделяет. Несколько раз я пересекался со вторым принцем, и этого мне хватило понять, что он готов взбираться по головам незнакомцев и родных, дабы подняться на вершину. И это не хорошо и не плохо, такие лидеры тоже нужны, особенно в скором тяжелом будущем, когда он схлестнется с оппозицией. Стоит удвоить количество людей, отвечающих за поиски информации об этом духе. Нам нужна хотя бы крупица информации. Доставай пищи и принадлежности, друг. Будем собирать наши силы. Слишком мы засиделись. Царство духов. Дерево времени. Самые старые духи помнят о том, что древо времени находилось здесь с самого начала зарождения первых духов. Многие тысячелетия назад мирные духи медитировали подле дерева, дабы достичь духовного просветления и научиться покорять энергию внутри себя. Но, после того как внутри дерева был заперт вату, место стало крайне небезопасным, ведь на многие километры вокруг простираются эманации темного спектра энергии, которые выпускает запертый здесь дух тьмы. В этом когда-то оживленном месте, теперь слышно только грохот от столкновения одного из двух сильнейших духов о барьер, созданный при взаимовыручке человека и духа. «Совсем скоро придет мое время», случайному духу будь он рядом, послышалось бы бормотание вату, только таких дураков здесь нет, я чувствую, как ты стала слаба, прошипел он в удовлетворении, ощущая, как число темных духов только увеличивается, а барьер пропускает все больше его остаточной энергии. 51 курс молодого бойца духа, царство земли, где-то на территории пустыни Шивонг, тишину безоблачного неба самой огромной пустыни планеты разорвали звуки пролетающего объекта, большая скорость которого и создавала сильный шум, тем самым пугая встречающиеся по пути местные племена магов песка. Расскажи еще одну историю. Ну, пожалуйста, начало по-детски конючить Дрия, при этом все сильнее прижимаясь своим пышными формами к моему телу. Ее неосознанные техники соблазнения с каждым днем только улучшаются не ровен час, и я ведь не сдержусь. Почти половину дня мы летим на непонятном даже мне растении, отдаленно похожем на птицу, что благодаря своим способностям и нездоровой фантазии создала моя дриада. Ну, по крайней мере, оно имеет крылья. Эту штуковину смело можно назвать 100% экологически чистым видом транспорта, ноль вредных отходов, летает на автопилоте, как тебе такое, Илон Маск? Давай в другой раз, в любой другой день я был бы и рад ей что-нибудь рассказать, но конечная точка нашего пути навевает слишком хорошие воспоминания. До сих пор меня изредка бросают в дрожь воспоминания с участием Ван Ши Тонга, когда он запер меня в той комнате и не выпускал, пока я не запишу все, что я знаю. Будь моя воля, я бы еще лет 5 не навещал помешанную на знаниях сову. Жаль, что иногда обстоятельства сильнее нас. Знания, что хранятся в его библиотеке, могут помочь мне достичь еще большей силы. По моим расчетам, магия должна вернуться ко мне через 3,5 месяца, и сразу же стихия воды перейдет на высший уровень. Добавить еще 1 месяц и пройдет очередное солнцестояние, и есть немалый шанс обзавестись новой или новыми стихиями. Тут, конечно, как карты ляжет, все еще неизвестно, откроются ли новые слоты под элементы с проходом в новый уровень. В планах провести в его обители все эти месяцы, все же давно было пора погрузиться в знания, накопленные там многими тысячелетиями. Неотложных дел пока не привидится. Родные успешно предупреждены о моем длительном отсутствии. Мне крупно повезло, что один из людей Джонг-Джонга является инструктором драконьих ястребов. Благодаря его тренированным птицам, мы имеем возможность слать друг другу такие вот письма. Суюки освоила фундаментальный пласт нужных навыков в управлении землей. Дальше ей остается лишь повышать свое мастерство по написанным мною свиткам. Она девочка способная, должна со всем разобраться. Также можно не бояться за сохранность острова, Унаги с ее детишками в силах разобраться с проплывающими бандитами и пиратами, а даже если нет, на берегу их встретит теплый прием от Шизуки с Суюки. Надеюсь, в этот раз будет без сюрпризов, пробормотал я, как только увидел торчащую вершину засыпанной в песках библиотеки. «Большая сова, мы пришли в гости!» — прокричала Дрия во всю мощь своих растительно-духовных легких, заставив меня приложить ладонь к лицу. Так и знал, что она что-нибудь отчебучит. Теперь буду надеяться, Ван Шитонг этого не услышал, отыгрываться-то он будет на мне и моих нервах. «Добро пожаловать в дом большой совы», — встретил нас благодушный голос духа знаний, взгляд которого мне сильно не нравился. «Ой, не к добру это, может быть, еще не поздно развернуться и дать стрекача, я как раз вас и ждал, в особенности тебя, Юки», — произнес дух, — «можете пока почитать что-нибудь, вечером вас ждет сюрприз», — все так же благодушно закончил он, под конец эффектно взмахнув крылом и исчезнув. «Дрия, создавая снова тот летающий куст, нужно сваливать поскорее, только закончил я уже свой монолог, как Дрия уже и след простыл. Можешь ее не искать», — раздался позади меня ехидный голос, я ей нашептала о том, что у нас появились новые книги тетушки Лан. «Снова ты, я знаю, вы с Ван Шитонгом что-то затеяли, крайне вам не советую со мной играть, я очень злопамятный, лучшая защита – это нападение». «Ой-ой, боюсь-боюсь», – абсолютно фальшиво испугалась лиса. «Ладно, можешь не напрягаться, ты же знаешь Шитонга, все, что он делает, это только вам на пользу. Бери пример со своей подружки и пойди почитай что-нибудь». Пару часов я честно пытался читать книги, но слова никак не доходили до головы. Она была полностью забита всевозможными догадками о том, что же нам в конце концов подготовил дух. Когда же нас с Дрией позвали обратно в главный зал, я аж вздохнул с облегчением, ожидание перед неизвестностью хуже самой неизвестности. «Вы как раз вовремя», — спустился к нам дух, спикировав с верхних этажей, «не буду вас больше томить. Как вы знаете, скоро из-под барьера высвободится крайне злой и могущественный дух, и нам пригодятся все силы, что у нас есть и даже больше», — крайне серьезно продолжил он. «Как-то существенно повлиять на развитие мирных духов я не могу, по причине нашей природы. Но, тебя, Юки, я смогу сделать сильнее в разы», — закончил он с пафосом, глядя прямо мне в глаза. «Ну, если это правда сделает меня сильнее, умеет же чертяка мотивировать, то почему бы и нет», — сказал я, правда, все еще сильно сомневаясь. Другого ответа и не предвиделось, похлопал меня по плечу дух. «Дрия», — позвал он Дриаду, что все еще читала книгу, с достаточно пошлым названием. «А», — отозвалась она, все еще пытаясь одним глазком читать книгу, что выглядело достаточно комично. «Насчет тебя я уже договорился с другими духами природы. Завтра отправлю тебя к ним в мир духов, будете обмениваться опытом, а в солнцестояние вернешься вместе с Юки». «Хорошо, хорошо», — рассеянно ответила она, не отрываясь от книги, и, кажется, пропустив все мимо ушей. «Следуй за мной», — повел меня за собой Ван Шитонг. «Хорошо, что рядом с тобой всегда есть одна из моих помощниц, так бы я не успел создать специальное тренировочное поле под твое нынешнее положение, где тебе не придется задействовать свою магию. На такую выдумку меня натолкнули твои записи, в которых нечто похожее выдумывали авторы различных книг». С этими словами перед нами открылась дверь в полупустое помещение, в центре которого находилось нечто похожее на простой матрас. Интересно же было совсем другое. Все свободное пространство стен, от пола и до потолка было исписано различными слабо светящимися знаками и письменами. «В твоем мире ее бы назвали комнатой виртуальной реальности», — с некой гордостью провозгласил он. «Что он делает?» — уже с большим любопытством спросил я его. «Насколько я помню, в 21 веке до такой технологии еще не дошли. Максимум, что я видел, это некий суррогат комнаты дополненной реальности. Пока ты будешь спать, твое сознание будет бодрствовать и проходить сражения с различными духами и магами, а весь наработанный опыт останется закрепленным в твоей памяти, далее тебе останется только вспомнить его. Это действительно здорово, только и мог я сказать, и как она работает?» — спросил я, все еще разглядывая искусно исписанные стены. «Многого ты не поймешь, но если быть кратким, эта комната собирает данные прямо из информационного поля планеты, в которой копятся все события, произошедшие на ней. Нас же интересуют конкретно прошедшие битвы духов. Комната анализирует их и воссоздает почти стопроцентную копию того духа, с которым тебе и придется столкнуться. Духов огромное количество, и тебе стоило бы получше узнать все их особенности, ведь все это когда-нибудь может спасти твою жизнь», — наставительно и даже как-то покровительственно произнес дух, Ну, с его возрастом все мы для него дети. А днем тебя ожидают специальные тренировки, в основе которых лежат самые эффективные упражнения, собранные со всей моей библиотеки. Сегодня собирайся с силами и отдыхай, завтра начнется твой курс молодого бойца. С каким-то маниакальным воодушевлением произнес Ван Шитонг, сколько новых данных, стоит не забыть проверить письмена в комнате. Все-таки нам нельзя терять единственного гибрида духа и человека, можно сказать, исчезающий вид, услышал я шепот. Сделаю вид, что ничего не слышал. Ван Шитонг и словом не соврал, сказав о том, что он собрал квинтэссенцию всех знаний по боевым искусствам и тренировкам, что когда-либо слышало или знало человечество. В некоторых случаях, как по мне, он даже сильно поскромничал. Никак не ожидаешь увидеть ЕМС тренировки, переделанные под реалии магического мира. Только вот они меня и ждали на следующее утро. Ван Шитонг признался, что все еще переваривает некоторые идеи из моего прошлого мира, и не прочь был бы поговорить с некоторыми людьми. И все это было сказано даже с неким уважением, а этого крайне, еще раз подчеркну, крайне тяжело добиться. Стимуляцию посредством мышечного сокращения, дух знаний заменил на некое подобие спортивного облегающего костюма с вписанными рунами, которые и создают электрические импульсы вместо присоединенных электродов, которые были в моем первом мире. Следующей фишкой данного чуда костюма является периодическое прерывание мирного течения ЦИ в моем теле, то есть прогрессирует не только мое тело, но и каналы, по которым течет моя жизненная энергия. Первое время я в нем и нескольких шагов сделать не мог, так как комплексная стимуляция просто сбивала всю мою концентрацию, да и потел как не в себя от того, что просто стоял. Было много приятных моментов, но самое интересное меня ждало впереди. Не успевал я привыкнуть к одному уровню частоты ударов тока и прерывания ЦИ, как Ван Шитонг увеличивал их интенсивность. Дальше больше, к костюму присоединилась гравитационная комната. Одна большая сова не скупилась на время и средства, создав для меня целый марафон пыток. Но, пыток крайне полезных. Результат своих трудов я лицезрел каждый день, когда снимал с себя ненавистный костюм и покидал гравитационную комнату. Велики шансы того, что следующая чакра огня отроется даже раньше выздоровления моей энергетики. Как я думаю, третья чакра самая бесполезная лично для меня. Улучшение органов чувств при моей хорошей чувствительности к элементам и самой магии как-то не котируется. Хотя раз дают, почему бы и нет. Ситуации бывают разными, никогда не знаешь, что тебя ждет. Пока меня ломали в реальном мире, в мире виртуальном я ломал других. Хотел бы я так сказать, но и там мне делали больно. Можно мне домой, пожалуйста? Придуманная Ван Шитонгом система виртуальной реальности не обращает внимания на чувства пользователя, она просто выполняет свою работу, которая состоит в воссоздании разнообразных по силе духов. Победил одного среднего духа, на тебе еще таких же 10. Смог убить их? Тогда лови еще по 10 духов с каждой из основных стихий. Меня разрывали на части легионы средних духов, меня пополам делили 2 высших духа. Я даже успел стать закуской древнего духа, сумев прочувствовать процесс своего переваривания в его духовном теле. Ни одного похожего противника, всегда разная локация, и всегда я в роли проигравшего. Защитная пленка воды, которая покрывает мое тело, показала свою непригодность против духов высшего уровня, потому как чаще всего они имеют в своем арсенале какой-нибудь точечный и сконцентрированный удар или прием, который пробивает мою хваленую защиту на вылет. Было больно, как зубы пассатижами, но, я знал, на что иду. Такую прорву опыта безопасности для своей жизни можно получить, только испытывая фантомную боль в мире снов. Если раньше в голове держал техники, которые я хочу использовать, то теперь больше внимания уделяю самому противнику, уже даже не задумываясь над тем или иным приемом. Жду не дождусь активации своей магии, хочется поскорее приступить к закреплению всего того, ради чего я страдал. И кажется, в еде, которую приносит помощница духов, есть какие-то специальные добавки, что не дают моей крыше совсем поехать от таких нагрузок. 52 неизвестность. Неизвестно, что происходит. Кричал я мысленно, пока мое виртуальное тело засасывало в непонятную воронку, а сознание медленно и неотвратимо засыпало. Пару мгновений назад я был прямо посередине ожесточенной битвы с одним высшим духом, умеющим повелевать силой гравитации, как вдруг воссозданный мир начал распадаться на частицы света, и в тот же момент возле меня образовался этот водоворот. В себя я приходил тяжеловато, Такое чувство, будто на мое тело натянули вторую кожу. Где-то минут 30 спустя по чуть-чуть начали возвращаться чувства. Понял, что лежу на чем-то твердом. Конечности явно продрогшие. Так пора открывать глаза. А, почему тело меня не слушается? Начал я уже откровенно паниковать, когда не только не смог открыть глаза, даже пальцем не смог пошевелить. Фух, спокойствие, скорее всего, случились какие-то непредвиденности, и скоро Ван Шитонг все исправит, наверное, начал я себя убеждать, дабы снова не впадать в истерику. Стоп, почему я ощущаю тело как живое? Быть может, меня выкинуло в реальный мир? Не успел я развить эту мысль, как мое тело начало просыпаться. Но я ведь и так не сплю. В тот же момент я в полной мере начал ощущать двойственность своего состояния, ведь на мое сознание начали каскадом накладываться чувства мне не принадлежащие, в которых перемешались грусть, усталость, много любви и просто какая-то адамантовая решимость. Вслед за чувствами начал ощущать все свое тело. Это ноющие колени, что болят даже, когда я лежу. Это соднящие ладони, и, конечно же, холод, именно тот, что пробирает до костей. Я голым на снегу сплю, что ли? Перед открытыми глазами мне предстала удручающая картина. На Южном полюсе и то лучше было. Деревянный домик был максимум в 10 метров, доски выглядели старыми, посередине комнаты стоит грубо сделанная печь, в которой еще еле тлеют угольки. Почти никакого убранства и нет, есть только какая-то видавшая и лучшие дни красная ткань с символикой народа огня. На глаза попались мои руки, с более темным оттенком кожи и мозолями на ладонях. Когда взгляд опустился немного ниже, увидел, что одет я был в хорошо пошитую, но старую одежду, красных оттенков, в которой заплаток скоро будет больше, чем оригинальной ткани. Так, тело точно не мое, я нахожусь где-то на территории народа огня или на одной из его колоний. И я до сих пор не понимаю, что здесь вообще происходит. Пока я предавался размышлениям, тело начало сноровисто закидывать уголь в печь и подогревать что-то в кастрюлях. Мужик, сталь, спал в простой одежде на простых досках, и сейчас даже в лице не меняется, пока желудок ест сам себя, а по телу бегают мурашки от холода. Пока я думал, как мне быть, за меня походу уже все решили. На сознание начали накатываться воспоминания этого мужика, точнее, Кинжи. Все его прожитые годы накладывались на меня лавиной, погребая под его чаяниями, мечтами и чувствами. Всю свою осознанную жизнь Кинжи провел в небольшом городке на одном из островов народа огня, что стихийно образовался близ железного рудника. Жизнь была без излишеств, но лет 20 все было стабильно, жилье было, еды хватало. Но жизнь понемногу становилась тяжелее, начальство требовало все больше руды, еды на всех уже не хватало, приходилось закупать их по грабительским ценам у торговцев стран и земли. Несмотря на все трудности, Кинжи не унывал, а искал радости в любых мелочах. Своим оптимизмом и верой в будущее он завоевал самую красивую девушку их городка. Вторая половинка придала ему еще больше сил, особенно новость о том, что скоро в их семье будет пополнение. Особенно ярко во мне отпечатались последние дни его жизни, где ему пришлось хоронить свою любимую, которая не смогла пережить роды, но успела подарить ему новый смысл жизни. Под конец самого процесса было ощущение, будто когда-то я и был этим Кинжи. Развить эту мысль мне не дали, в тот же момент я будто бы заснул в теле Кинжи, тем не менее продолжая наблюдать и ощущать. Маленькая Айла уже проснулась, с большой заботой поприветствовал я свою самую большую ценность. На меня внимательно смотрела кроха, которая после своего рождения почти не плакала и не ела с трудом добытое козье молоко, укутанное в самые теплые меха, из-под которого выглядывала маленькая и бледная личика. От этих воспоминаний чуть было не дал слабину. Ради покупки такого редкого товара, как молоко, пришлось продать единственную дорогую вещь Киры, которую я приобрел на нашу свадьбу. «Прости меня, дорогая», — еле слышно прошептали мои губы, пока я с немного вымученной улыбкой пытался покормить мою девочку. «Ну же, поешь немного, пожалуйста», — с небольшой дрожью в руках продолжил я, с силой отгоняя мысли о том, что моя и так слабая девочка может не пережить эту суровую зиму. В городе не было чудотворных целительниц народа воды, не было даже самой простой травницы. «Молодец», — улыбнулся я искренне, от того, что она все-таки немного попила, укутав ее еще сильнее, стал собираться на выход. Еле как удалось выбить отгул на 3 дня, сегодня стоит точно прийти, не то не додадут за работу в этом месяце. Открыв дверь, в лицо сразу же ударил морозный воздух, прижав Айлу к себе поплотнее, я быстрым шагом пошел в другую сторону города. 10 минут спустя, я уже был у цели, небольшого деревянного домика, что почти не отличался от 1000 таких же в этом городке. Не успел я постучаться в дверь, как она открылась. «Заходи скорее, чего стоишь, сейчас совсем малая замерзнет», сразу же погнала меня в дом тетушка Линь, младшая сестра моей матери. «А кто такая красивая, кто такая вся важная?» Сразу же отобрала у меня дочку, положив ее поближе к печке. «А ты чего стоишь, на работу, что ли, не пойдешь?» Характером она всегда была так себе, зато обожала детей, так как своих иметь уже не может. Вот они главные проблемы нашего дальнего городка: ранняя смерть из-за работы на рудниках и большая смертность новорожденных из-за слишком северного нахождения острова, куда ни один нормальный лекарь или травник не поплывет. «Доброе утро, тетушка», успел я поздороваться, пока меня еще раз не перебили, «дайте только попрощаться с Илой». «Иди уж», проворчала она, «ты же знаешь, что можешь спокойно оставлять ее на ночь у меня, чего упрямишься, стыдно говорить, но только с Илой мне во снах не приходит воспоминания последних минут с Кирой». «Папа скоро вернется», прошептал я тихо, после того, как поцеловал ее в лобик. «Давай уходи уже», начала отгонять меня тетушка Линь, когда я уже в третий раз остановился у двери и обернулся посмотреть на Айлу, хотя, подожди, Кинжи, и тишина, ты ведь понимаешь, что означает ее слабый аппетит? В гробовой тишине спросила она, и она становится только бледнее. «Все», остановил я ее, «она выживет, она сильная, на этом разговор окончен, я пошел». Весь путь до шахты я никак не мог в себя прийти, голова пыталась найти решение. По приходу на объект меня встретила обычная атмосфера некой угнетенности, но в принципе, живя здесь года, ты уже не обращаешь на это внимания. Слышал, что торговцы царства земли снова повысили цены на товары, с негодованием делился один из шахтеров. Они так каждый раз делают, якобы на них пираты нападают. Все они выдумывают, лишь бы с нас последние копейки сотрясти. Поддержал его другой, а столица молчит, каждый раз шлет письмо: «Вы там держитесь, скоро пошлем помощь», закончил он с плевком, показывая, где он видел эти пустые обещания. Первую половину дня я работал киркой на автомате, мрачные мысли отягощали все мое внимание. Только ближе к обеду меня немного отпустило. Сидя и медленно черпая ложкой суп, больше похожий на непонятную бурду, совсем не заметил, как ко мне кто-то подошел. «Кинжи, чего такой убитый? Айла небось спать не дает», хлопнул меня по-дружески по плечу мой названный брат. «Если бы», вырвался тяжелый вздох, «малышка совсем не ест и не плачет. Тогда я знаю, что может ей помочь», продолжил он шепотом, перед этим воровато посмотрев по сторонам. «Держи», незаметно вложил в мои руки мешочек. Не став тратить время, решил одним глазком заглянуть внутрь. Внутри были засушенные травы, поверх которых лежала бумажка. «Венера целебная, экстракт лашера, так-так-так, целебный состав для новорожденных, повышает иммунитет, прием строго по рецепту на обратной стороне». Прочитав я последние слова, я неверующе посмотрел на своего друга. «Ха, откуда ты это достал? Это стоит целое состояние. Что я за них тебе должен? За эти травы я готов был душу духу продать. За них ты обязан приводить Айлу к моей женушке минимум 3 раза в неделю», проговорил он смехом. «Я заказывал их еще 7 месяцев назад», продолжил он с грустной улыбкой, «а пришли они только вчера. 3 месяца назад у жены Хая случился выкидыш». Сжав в одной руке мешочек, другой рукой я обнял за шею своего друга, отвернув немного голову. Слова были не нужны. «Эй ты, чего плачешь, что ли?» Развеял атмосферу мрачности Хая, «а кто в детстве говорил, что плачут только девчонки?» Попытался он спародировать мой тогда еще ломающийся подростковый голос, тем самым вызвав уже на моем лице улыбку. «Сразу как малышке станет хорошо, ждем вас в гости», махнул он рукой. «Травы помогли». Айла росла не по годам взрослой, начав сама помогать мне по дому в меру своих малых лет. Будто бы духи вознаградили ее умом, отобрав в самом начале здоровье. Как-то раз в наш город прибыла делегация семей аристократов для проверки рудников. С ними были их дети, одетые в качественную и новую одежду. Они держали в руках красивые искусно сделанные игрушки, чем всецело завладели вниманием наших детей. Мне было больно от осознания того, что я не мог дать всего своей малышке. Сам не заметил, как сжал в кулак свою ладонь. «Ты чего, пап, «Ты же знаешь, я совсем не люблю игрушки», — отвлекла меня Айла, положив свою маленькую ладошку на мой кулак. «Как всегда, проницательно, лучше купи еще книг», — продолжила она уже с энтузиазмом. «КХМ, если, конечно, будут лишние деньги», — продолжила она со смущением, вспомнив, что книги — это не дешевое удовольствие. «Скоро меня переводит на почти отстроенный завод, тогда я куплю тебе все книги, что ты хочешь». Погладил я ее по макушке. «ХМ, ты пообещал, папа». С серьезным личиком покивала она. Время все набирало свой бег, годами позже нас покинула тетушка Линь. Я и не заметил, как приходя домой стал видеть уже готовый ужин. Казалось, будто Айла была талантлива во всем. Готовка, вышивание, вычисление, все она схватывала на лету. Я просто не имел права зарывать ее талант. Пришлось взять большой долг, дабы отправить Айлу в престижную школу в столице. «Пап, я не хочу уплывать». С мокрыми глазами на меня смотрела уже повзрослевшая дочь. «Кира, ты это видишь? Наша дочь уже такая большая. Ничего не хочу слышать. Иди скорее на корабль, скоро отплытие. Если ты продолжишь плакать, я могу ведь и передумать. Сам уже еле держусь. Кто будет готовить нормальную и съедобную еду? А вышивать ты умеешь? Я ведь за тебя беспокоюсь. Совсем старика не уважаешь?» С притворным негодованием воскликнул я. «Я, между прочим, все это сам делал, просто у тебя лучше получается». «Вот», — закончил я со смущением, слыша небольшие смешки знакомых на причале. «Тогда обещай, что сократишь рабочие часы. Я уже поговорила с начальником твоего отдела и сказала, чтобы он не давал тебе много часов, когда ты только успела, и я сама выплачу долг. После окончания учебы всех учеников разбирают как горячие пирожки, предлагая высокие должности. Это мой долг, и я сам его выплачу». У меня от негодования аж старые кости заныли. «Ничего и слышать не хочу», — скрестила она руки на груди, упрямая, вся в меня. «Скоро отплываем, всем пассажирам на борт», — прокричали с корабля. «Ладно, давай прощаться», — раскинул я руки в стороны, почти сразу же ощутив, как в меня врезалось тело, что иногда подрагивало. «Ну-ну, чего раскисло, ты и не заметишь, как вернешься назад, тем более на каникулах ты сможешь возвращаться домой. Только много не засиживайся за книгами, выходи на свежий воздух, когда холодно, одевайся потеплее». «Хорошо, пап», — со слезами на глазах сказала она, обняв напоследок меня покрепче. Шли дни, они превращались в месяцы, те, в свою очередь, обращались годами. Я сильно тосковал по дочери, можно сказать, она и наполняла красками мою жизнь. Каждое ее отправление после каникул был для меня, как первый, не хотелось ее отпускать. Но она должна построить свою семью, свою жизнь, тем более в столице ее ждет более достойная жизнь, чем в городке, у которого даже нормального названия нет. В один из обычных будней наш городок застал сигнал корабля. Все были в недоумении, запланированных на сегодня прибытий не было. Те, кто сегодня не работал, пошли в порт поглазеть, хоть какое-то развлечение в этой дыре. Местных жителей встречал даже на вид роскошный корабль, обвешанный символами народа огня. На таких только генералы и аристократы плавают. «Кого к нам занесло, как думаешь?» «Надеюсь, вести для нас будут благими», — перешептывались между собой горожане, боясь говорить громче в присутствии высоких шишек, которые уже начали спускаться по трапу. «Кто знает человека по имени Кинжи, отца леди Айлы?» — прозвучало на весь причал от одного из воинов народа огня. «Это я», — вышел я неуверенно, поднимая руку. «Подойдите, пожалуйста, ко мне, скоро вы все узнаете», — прозвучало вполне доброжелательно, я бы даже сказал заискивающе, отчего я еще больше запутался. Стоять становилось тяжелее, суставы и кости с годами не молодеют. Услышав всеобщий ажиотаж, решил повернуться к кораблю. Там мне предстала точная копия молодой Киры. «Принести стул», — сказала одному из стоящих воинов. Тот сразу же побежал исполнять приказ. «Не видите, что ли, что у отца ноги слабые?» — проворчала она, совсем неэлегантно побежав ко мне. «Отец, я дома», — обняла она меня. «Что происходит, доченька?» — с большим недоумением спросил я. «Откуда эта мантия и корабль? И вообще, все это? Сейчас все узнаешь», — обняв меня за руку, произнесла она. «Можешь оглашать», — кивнула она рядом стоящему солдату. «Всем внимание! За заслуги перед народом огня, леди Айла была возведена в младшие аристократы. В награду за ее вклад в агрономии и металлообработки, хозяин огня Вакир дарит земли этого острова, с новым названием Кинжи. Отец, теперь тебе больше нет нужды работать. Мои проекты по улучшению обработки железа и новому методу использования плодородной почвы были приняты только месяц назад, и сразу после всех официальных мероприятий, я прибыла сюда. С нежностью говорила она, а я все никак не находил слов. Я как никто другой верил в своего ребенка, но это... Я очень рад, попытался было я как обычно погладить ее по голове, и только сейчас заметил, что уже стал ниже своей дочери. Она выросла в замечательную девушку. Кира, надеюсь, ты все это видишь. Я прожил свою старость в счастье и беззаботности, успел понянчить внуков. Благодаря ее инновациям, город открыл второе дыхание. Я был рад видеть, как мои знакомые и друзья получают достойную награду за весь их нелегкий труд. Скоро мы снова будем вместе, Кира. Остров Кинжи, внутренний двор главного поместья острова, надгробие. Самому лучшему отцу Кинжи от его маленькой Айлы. Своими трудами леди Айла подняла срок жизни почвы, тем самым спасая от голода 20% населения народа огня. Благодаря ее трудам упрощена обработка многих металлов, ее вклад в экономику неоценим. 53 Бифонг. История Кинжи закончилась без боли и мук. В свои 69 лет он просто больше не проснулся. С его последним вздохом я наконец-то освободился. Это было слишком реально. Хорошо, что я до сих пор отождествляю себя самим собой. Просто намного более мудрым. А можно ли вообще себя чувствовать более мудрым? Скорее всего, правильнее будет сказать более опытным. Не сказать, чтобы его жизнь вообще на меня никак не повлияла. Это так сразу и не заметишь. К примеру, твои проблемы подросткового возраста уже через пару лет покажутся тебе совсем пустяковыми, хотя когда-то они были для тебя вселенского масштаба. Стоило давно все рассказать родителям и про свои стихии, и про продление жизни, они бы точно меня ни в чем не обвинили. Ван Ши Тонг, было познавательно, давай уже выпускай. Пытался я мыслить громко, дабы меня точно услышали. Ни капельки не верю, что все это произошло спонтанно. Точно же дух знаний все подстроил, и я вроде бы даже начал понимать зачем. Опять, почувствовал я очередную воронку, что затягивало меня все сильнее и быстрее. Так, тело ощущается, но все еще ничего не видно. Чувствую что-то знакомое. Сосредоточившись на этом чем-то, смог понять, что это сейсмочувствительность. В этот раз походу занесло в покорителя земли. Тело слишком легкое. Да и кажется, я теперь девочка, и снова меня затянуло в калейдоскоп чужих или уже своих воспоминаний. В этот раз все было намного быстрее, так как девочке было примерно 8 лет. Во-первых, девочка слепа, но не все так плохо, она маг земли, что умеет ощущать вибрации по земле. Во-вторых, ее родители убили почти вблизи города, куда они собирались перебраться в поисках лучшей жизни. Сейчас время свирепствования дафиев. Как-никак, мало где можно ощутить себя в безопасности. Сложно разобраться, память детей не структурирована и обрывочна. Дальнейший анализ прервался моим очередным заточением в теле девочки. Первое время пришлось питаться объедками, которые выкидывают более состоятельные жители города. В тяжелые времена никому нет дела до какой-то оборванки с улицы, тем более слепой. Кыш, отсюда, всех клиентов своим видом отпугнешь. Прогнала меня какая-то злая тетка от того, что я долго смотрела на витрину с едой. Ха-ха-ха, смотри, дерется с собаками за испорченную еду. Глумились стражники, которые увидели, как я с силой пытаюсь отпихнуть морду исхудавшей собаки. «Мамочка, где ты? Забери меня с собой», укутавшись в какое-то тряпье, бормотала я, вздрагивая от каждого шороха или шелеста. Но мир не без добрых людей. «Эй, ты чего здесь делаешь? Подсел ко мне какой-то старик, тут ты совсем замерзнешь». «Ты меня слышишь? Ау, так ты слепа, бедняжка. Пошли, я отведу тебя в одно место, где о тебе точно позаботится», — подал он мне руку. Схватившись за нее, я спокойно пошла за ним. Уже не было сил сопротивляться, очень хотелось есть и пить, и простого человеческого тепла. Идти пришлось недолго, уже совсем скоро мы остановились перед каким-то обветшалым домом. «Извини, что так поздно, Нана, но я по делу». Начал разговаривать мой новый знакомый с женщиной, что открыла дверь. «Ничего страшного, я только начала укладывать детей», — немного устало произнесла она. «Нашел эту девочку прямо возле своей ночлежки. Хе-хе, знаю, что у тебя и так таких сорванцов целый дом, да и никто большие суммы уже и не жертвует, но все же, вывели меня под свет свечи, который держала женщина. Духи, Так она же слепа, вся в грязи, сколько она уже на улице живет. Начала вертеть меня женщина, ты же знаешь, я никогда не буду против приглядеть за детьми. Можешь оставить ее в моем приюте, и спасибо тебе, так с ней могло случиться что-то намного ужаснее, чем простая грязь на теле. Да чего уж там, махнул он под конец рукой. Лучше научи ее не доверять всяким прохожим. Эй, я никому не доверяла, у меня просто не было сил. На следующий день меня представили другим детям в приюте. Меня зовут Нана, первой представилась женщина, а тебя, как зовут? Меня зовут Би Фонг, сказала я, прячась за ее юбку от взора детских глаз. Какое красивое имя! Ласково погладила она меня по голове. Дети, у нас новый член семьи. Смотрите мне, не обижайте ее, строже произнесла она. Конечно, нет, никто ее и пальцем не тронет. Какие у нее красивые глаза. Именно здесь я вновь ощутила любовь и заботу. Хотя нам и не хватало еды, да и одежда часто рвалась, ну и болели мы частенько, но никто не жаловался. Почти все в приюте успели испытать, каково это жить на улице. Ну, все было не так плохо. Старшие мальчики и девочки находили работу и в меру своих возможностей подкидывали деньги, да и мы как могли помогали по дому. Бывало, к нам наведывались плохие люди и отбирали последние гроши. Сильно хотелось им навалять, только не с моим хрупким телосложением, поэтому я решила практиковаться в магии. Было сложно учиться самостоятельно, но у меня была цель, и она меня вела. Шло время, а детей в приюте становилось все больше. Даже много повидавшие старики говорят, что наш царь слаб, и все больше территорий раздираются дафиями. Все это время я не прекращала свои тренировки в магии, эти навыки мне вскоре пригодились. Тетушка Нана слишком перетрудилась на старости лет, теперь она прикована к кровати. Я осталась самой старшей в приюте. В городе открылась подпольная арена, где между покорителями проходили бои. Обещают хорошие деньги за финальное место, да и можно поставить деньги на себя. Так я и скрывая свою внешность за просторным балахоном, добывала так необходимые приюту деньги. Первое время частенько получала ушибы и синяки, но мастерство со временем росло. Вскоре из жизни ушла наша Нана, никак не хотела уходить в лучшую жизнь, пока не удостоверится в том, что все с приютом в порядке. Не успела я оглянуться, как я уже сама стала для детей той самой обожаемой тетушкой. Жизнь шла своим чередом. Как-то раз удалось при обычной практике в магии земли прочувствовать частицы металла. С каждым днем ощущение только усиливалось, пока не произошел прорыв и я смогла воздействовать на монету. Свою семью я так и не завела, да и зачем она, когда у меня почти 30 детей. Уходили повзрослевшие дети, но, к сожалению, меньше брошенных не становилось. Запуганный народ надеется на нового аватара Киоши, что она не будет такой же безалаберной и безинициативной, как аватар Курук. Один из спокойных летних дней, я предалась своему вынужденному хобби, вышиванию. Лу, так ведь нельзя поступать. Тетя Би Фонг, скажите ему. Подбежали ко мне самые активные дети, наверное, всего царства земли. Вумей, зачем тогда ты ходишь за мной, если не одобряешь мои действия? А, экспрессивно размахивая руками, говорил 15-летний мальчик. Что случилось в этот раз? Похоже, можно забыть про вышивку. Лу, снова использовал данные на продукты деньги не по назначению, показала она под конец ему язык. Я могу все объяснить. Сразу же начал говорить Лу, недавно пришел незапланированный караван, и я посчитал, если я куплю некоторые специи у них и быстро побегу продавать их в другой более обеспеченный конец города, пока до них не доберутся новости, прибыль составит двойную, а то и тройную сумму. Все так и оказалось, смотри, высыпала она на ладошку пригоршню монет, но, когда покупатели узнают, они могут снова тебя побить, с беспокойством добавила Вумей. Ничего ты не понимаешь, настоящие деньги всегда сопряжены с рисками, с полной уверенностью в сказанном, произнес Лу. Ты это у того торговца услышал, да, а свои мысли у тебя есть, ехидно спросила девочка. Так, дети, хватит ругаться, хлопнула я в ладоши, привлекая внимание. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Лу, спросила я с любопытством. Конечно же, торговцем. У меня будет целая армия рабочих. Сразу же начал он заводиться. И конечно же, горы золота. Попытался он руками показать эти самые горы богатств. Зачем же тебе так много денег? Тут он успокоился и ответил, уже более серьезно. Тогда тебе больше не придется участвовать в тех боях. Показал он на мою лодыжку, которая была перебинтована. Другие могут и не понять, но я как тот, кто обучается у тебя магии земли, могу с уверенностью сказать, что это не случайный вывих. Я смогу обеспечивать всю нашу семью», — с набирающим в глазах огнем продолжил он, «каждый день мы будем есть от пуза. Когда я стану еще богаче, я открою приюты в каждом из городов, вот увидите». Поднял он вверх кулак. «Да, я с тобой, Лу», — поддержала его своим кулачком в уме. «Да, тогда ты уже придумал свой символ, это будет летающий кабан», — с полной уверенностью провозгласил он. «Что за безвкусица?» Сразу же опровергла его идею в уме. «Что он хоть означает? Многие незаслуженно считают кабана легкой добычей, только многие забывают, что, разогнавшись, его уже не остановить, и мы будем тем самым кабаном, которого не остановить», — сказал он с торжественностью. «Ну а крылья просто круто выглядят», — закончил он, смущенно почесав затылок. «Стоит начать задумываться о фамилии, она должна быть у всех аристократов, а я им точно стану», — снова ушел в свои мечты Лу. «Погоди, вы слышите?» — с беспокойством спросила Вумей. «Колокол звенит. Слишком долго наш город обходили дафи. Похоже, сегодня наша удача исчерпала себя. Дети, быстро собирайте все самые необходимые вещи и идите в тоннель под землю. Он выведет вас за город. Живо, живо!» Стала я подгонять волнующихся детей и подростков. «Уже поздно», — нахмурилась я, услышав звуки столкновения магов. «Лу, ты за главного. Ты знаешь, где лежит заначка? Возьми все лежащие там деньги и вырасти из них достойных людей. Я в тебя верю», — потрепала я его по волосам. «Вот сама и проследишь, как я их воспитаю. Ты идешь с нами», — взял он меня за руку. «Они уже здесь», — только и сказала я, как пришлось возводить стену из земли, дабы защититься от проломившего дверь булыжника. «Не стой столбом, бери самых маленьких, они не пощадят никого». «Хорошо», — через силу кивнул он. «Скоро народ земли будет знать о новом богатом семействе Бифонг. Лу Бифонг звучит же», — улыбнулся он сквозь слезы, закрывая магией земли туннель. «Надеюсь, ты достигнешь своих целей, Лу». «Нет, я верю, что он всего добьется. Здесь какая-то сука сопротивляется, позовите еще парней», — крикнули с улицы. «Обожаю ломать женщин-магов, они поначалу все такие гордые, ахахаха», — мерзко засмеялся один из бандитов. «Вот и пригодится магия металлов». Прочувствовав все спрятанные металлические шарики по дому, стала притягивать их к себе. Один человек вошел в зону моей чувствительности. Резкий взмах рукой, и шарик прошивает пустую голову головореза. «Она убила Зика, вали ее нахер». Первыми же атаками снесло весь дом, пришлось резко уходить под землю. «Она сзади, уже поздно». Поворот ноги, и острые пики прошивают насквозь еще двоих головорезов. Через минуту пришлось сражаться уже окруженной 10 магами и периодически отбиваться от летящих стрел. За все время удалось забрать с собой 20 негодяев. Кто бы знал, что в таком захудалом городишке есть мастер магии земли, да не простой, а умеющий повелевать металлами. «Жаль, что ты положила так много моих парней, так бы я мог сделать тебя своей правой рукой», — покачал головой главарь дафиев. «Сам себе правой рукой дрочить будешь», — резко выплюнула я спрятанную во рту иглу. «Так и знал, что что-то да учудишь», — успел он увернуться. «Валите ее к духам, слишком опасно брать живой». Сил ни магических, ни физических уже не было. В следующие секунды я ощутила, как мое тело прошивают острые каменные снаряды и стрелы. Мои детки уже точно далеко. Несмотря на боль, улыбка так и не покинула мое лицо. 54 удар по лицу. «Надеюсь, больше никаких сюрпризов не предвидится», — с надеждой думал я, все еще отходя от своеобразного опыта бытия женщиной, слишком он отличен от мужского. Мне крупно повезло, что она так и не познала близость мужчины. В голове мешанина, мне и в прошлый раз не дали время разложить в своей голове все по полочкам. Да и беспокоит меня некий дискомфорт на грани сознания, чувство, будто что-то хочет вырваться наружу. Буду надеяться, что это не чужой. Прошла минута, и я уже было вздохнул с облегчением, как за моей спиной начала появляться все та же воронка. Спина напряглась, булки сжались, повернув шею на максимум, периферийным зрением увидел весь процесс ее образования. И, о чудо, ее что-то начало разрушать. Только на этом все не остановилось. Пространство виртуальной реальности, что все время было немного подсвечено дневным светом, начало тонуть во тьме. После того, как я оказался в кромешной темноте, начало пропадать мое виртуальное тело. Мысли колеблись от наконец-то меня выбросит в реальность да точно произойдет что-то еще похуже. С какой-то стороны все обошлось, я так и остался плыть, стоять или же висеть в каком-то пограничном пространстве без источников света. К этому прибавилось ощущение, будто я сейчас в самой мощной звуконепроницаемой комнате. А вот это уже начало вызывать некоторую панику. Точно не уверен, сколько прошло времени, но, кажется, минут 15 точно. Тут-то и начались странности. Иногда, казалось, что рядом проезжает скорая с ее пронзительной сиреной, но этого никак не могло быть. Иногда слышалось, будто бы девушка читает колыбельную. Уже от этого будь у меня тело, поползли бы мурашки. Сказывается мое увлечение фильмами ужасов в прошлой жизни. Полная тишина сильно давила на психику. Тут-то я начал задумываться, а не поменяли ли мне шило на мыло. Срочно нужно было занять свои мысли чем-нибудь. Как раз-таки такое занятие и нашлось, с этой чертовщиной со звуками и темнотой, совсем из головы вылетело, что я хотел по-нормальному отсортировать две прошедшие жизни. Анализируя все прошедшие события, могу с железобетонной уверенностью сказать, что все это было подстроено, сами знаете кем, и нет, не Волан-де-Мортом, а кое-кем похуже. Я, конечно, далеко не эксперт по части психики, но, такое бесследно точно не проходит, а я даже и не сильно замечаю за собой изменения, и это самое странное. Жизни я помню, так, будто бы сам их и прожил, но, все было просеяно через сито. Да чувствуется некий опыт, я бы даже сказал, стержень стал только крепче. Все-таки Кинжа и Бифонг прошли настоящую школу жизни, это тебе не с готовой силушкой родиться в местной семье царей, и что-то, да и передалось мне, понять бы еще что конкретно. Так я сидел не пойми где, и уже по-новому, а именно своими глазами смотрел фильмы, длиною годами. Плюсы есть, отбери у меня все силы, и я буду лучшим работником на заводе народов огня или лучшим воспитателем у детей всех возрастов. В некоторой степени чувства Кинжи передались и мне, и нет, ребенка мне заводить пока рано, подумаю об этом лет через 5, а может быть и 10. Уже было хотел по второму кругу погрузиться в свои воспоминания, как очутился в мире реальном, если таковым можно назвать вселенную вымышленного мультфильма. Что за? Мои же слова громом отдались в ушах, из-за чего пришлось сразу закрыть рот. Открывать глаза также не стоило, по ним будто прямо физически резанули светом, отчего они заслезились. Вместе с этим в нос ударило прямо-таки целым букетом различных цветочных запахов. Вроде бы одежда была за эти 3 месяца стирана-перестирана уже не знамо сколько раз, но только сейчас столь остро обоняю, ранее несуществующие для меня запахи дри. Не стоило мне думать про одежду, сознание оно такое, любит цепляться за все подряд. Мои ранее достаточно просторные одежды, теперь, кажется, будто бы сдавливают меня, реально хотят задушить. Давай я знаю, что на очереди. Я на космическом корабле, думалось мне меланхолично, пока вестибулярный аппарат вытворял какие-то неизвестные кренделя уже которую минуту. Меня предали мои же органы чувств. Звучит как начало хорошей истории за кружечкой пива. Калибровка слуха сопровождалась периодическими переключениями между звуками песка за стенами, которые движутся по велению ветра и громовыми ударами сердца, которые будто поднесли прямо к уху. Судя по вестибулярному аппарату, иногда я падал с высоты, но чаще мы были в невесомости, хотя жопой я чувствовал свой матрас, загадка века, кому теперь доверять. С глазами все хорошо, они стабильно были закрыты. Тут сюрпризов больше не было, но жил отдельной жизнью, судя по всему, в каком-то цветочном раю. Рот слава всем ватам и равам, был закрыт, подлянок не было. 20 минут спустя. Закончилось. Спросил я неуверенно и прямо-таки самым тихим шепотом в своей жизни. Вроде бы все пришло в норму. Крепкие слова на великом и могучем вперемешку с местными нецензурными выражениями. 3-я чакра отрыта, ох, как я рад, а словесный понос все продолжался. А если быть честным, я был даже благодарен тем 2 прожитым жизням. Ведь благодаря им, я прошел испытание 3-й чакры, почти не обратив на него внимания. А ведь все могло пойти совсем по другому сценарию. Даже самый здоровый человек немного поедет крышей в зоне без каких-либо органов чувств. Иногда улучшенные чувства барахлили, то зрение заострялось и показывало даже самые мелкие поры на руках, то в ушах звенел ветер с пустыни, но уже понемногу получается их контролировать. «Вижу, ты быстро овладел новыми силами», прозвучало недалеко, «я хочу перед тобой», так и не дослушав, что он хотел сказать. я просто и без затей нанес удар своим кулаком по его наглой голове. Ох, как же мне давно хотелось это сделать. Рука будто ударила по стали, да и никакого вреда это духу не нанесло. Переполняющая меня злость пошла на убыль, но это не значит, что я уже простил эти игры Ван Шитонгу. Если тебе станет легче, можешь ударить меня столько раз, сколько захочешь, спокойно сказал он, и я искренне приношу свои извинения, склонил он под конец голову. Зачем все это надо было? Прямо в лицо закричал ему. Ты ведь слышал от Джонг-Джонга о темных силах, которые почти контролируют всю нацию огня? Ответил он вопросом на вопрос. Да, и как это между собой связано? Мудрецы огня заигрались с древними ритуалами и призвали в человеческий мир силу самого могущественного темного духа. Ты ведь знаешь, что происходит с теми аристократами, которые соприкасались с их огнем. Но я могу добавить новую информацию. Если в битвах с ними, а они точно будут, в тебя попадет хоть крохотная частица их темного пламени, твое сознание будут одолевать негативные мысли. И чем больше ты будешь попадать под их атаки, тем сильнее они будут менять твое мировоззрение. Это только полбеды. Я бы смог научить тебя методам их противодействия. Да и достаточно сильная воля, как у бывшего адмирала, может свести на нет их потуги. Думаю, поэтому он и не рассказал тебе данную особенность. Он со своим прожитым опытом просто не заметил сильного влияния. Хорошо, но раз есть методы против их огня, что тогда заставило тебя действовать так рьяно? Ты ведь понимаешь, что в будущей битве с Вату, тебе точно придется быть на передовой. Увидел же мой кивок, он продолжил. Посмотри, как влияют всего лишь доли процента настоящей его силы, которые проходят сначала через барьер в дереве времени, а потом еще через один барьер, ограждающий мир людей. Даже мы, древние духи, должны будем бороться с ненавязчивыми мыслями, потому что Рава будет не в своей пиковой форме, и не сможет своими силами прикрывать нас, как это было с первым аватаром. Там тебя спасет только твоя воля. Никакие методы и приемы не даруют тебе уверенность перед реальной силой тьмы и хаоса. Я был обязан как-то привить тебе мудрость и опыт праведных людей, ведь именно ты играешь одну из главных ролей в будущей битве, ты объединяешь людей. Да и никогда не знаешь, что будет с человеком, когда он получает абсолютную власть в мире, а именно к этому ты и стремишься. Я просто не имею права упускать любую возможность, что нам поможет, отвернулся он под конец. По моим планам ты должен был прожить 4 жизни в каждом из народов, только я не учел скорое открытие новой чакры, она-то и сломала всю систему. Но я верю, что и из 2 прожитых жизней ты многое усвоил. Я заметил, что ты слишком предвзято смотрел на людей из народа огня, поэтому я и показал тебе жизнь простого работяги, которых с годами не сильно стало меньше. Не ставь крест на всей нации, смотря только на грехи их руководства. Тут мне сказать было нечего, я в самом деле слишком привык к стереотипу, что народ огня равнозначен врагу, и никак иначе. Стой, дошла до меня одна мысль, если ты знаешь, что с мудрецами огня происходит какая-то чертовщина, почему не вмешаешься? Запросто. Приведи их ко мне и заставь атаковать напрямую мое тело, тогда я смогу обойти правила и просто стереть их существование. Пойми, что с тем барьером, который возвел первый аватар, духи не могут слишком сильно влиять на мир людей, иначе нас может и убить. Не окончательно, конечно, но потом заново набирать силу тысячелетиями. Это, пожалуй, не ко мне. У нас чуть больше 70 лет до освобождения духа хаоса и тьмы, думаю, было бы опрометчиво лишаться своих сил в преддверии решающей судьбу мира битвы. Что за барьер такой поставили дух света и первый аватар? Они из-за него ли часом, Рава так слаба? Да и сам подумай, темная энергия Вату уже проникла в мир людей, и если мы избавимся от мудрецов огня, она попросту перейдет в другие руки и затаится на время, набирая еще большую силу. Я бы хотел еще раз извиниться. Ты вправе на меня злиться, но будь у меня выбор, я бы сделал то же самое. Дай мне время остыть, умом я понимаю, что ты сделал правильно. На войне все средства хороши, но сердце требует сделать тебе как можно больнее. Как я и сказал, он еще долго будет воссоздавать потерянное доверие. Почему ты меня просто не предупредил? Мне не удалось устранить одну проблему. Знай ты, что тебя ждет виртуальная жизнь. Ты бы уже не смог на 100% влиться в жизнь этих людей. Весьма странно, что в самом начале ты бы уже догадался, что это не реальность, как это и было с Кинжи, но процесс все равно пошел бы запланированно и со всей полнотой. Есть вещи, что даже я не в силах понять. Развел он крыльями. Ладно, он может быть и прав. Раньше я бы точно одним ударом не ограничился, а сейчас как-то более спокойно к этому отнесся. Дерьмо ведь случается, бывало и похуже. Через неделю твои источники вновь должны заработать, а значит, стоит подумать над выбором новой стихии. Я на 99% из 100 уверен в том, что хотя бы одну новую стихию ты сможешь получить. Я лично помогу тебе с нахождением духа и буду сопровождать тебя от начала до конца, по необходимости защищая. А ты умеешь заглаживать вину, да старый интриган? Сразу же немного поднялось мое настроение. Лови, кинул он мне книгу, что прямо на моих глазах достал из-под перьев, в ней я скомпоновал всех встреченных мною духов. Там есть их примерные навыки и силы, слабые и сильные стороны, выбирай с умом. Но, я бы на твоем месте обратил внимание на духов без имен, которые будут с вопросительными знаками. Именно у них самые уникальные силы, и только их силу я не смог толком понять и изучить. Были видно, как его раздражает, что-то не знать или не понимать. Хорошо, эту неделю можешь отдохнуть, а после открытия твоего источника, мы возобновим практику. Были пройдены не все духи, надеюсь, ты не против? Хорошо, только в этот раз без сюрпризов. Он хотел было кивнуть, но потом просто исчез. Это было согласие, я надеюсь, хотя я и сам понимал, что если будут варианты увеличить наши шансы на победу, он ими обязательно воспользуется, поэтому и не давал обещания. Иногда мне кажется, что с темными духами дела иметь намного проще. Ты просто знаешь, что они тебя хотят убить и съесть, иногда сначала съесть, а потом убить, а с мирными же вроде бы и делают тебе все во благо, но иногда это благо попахивает лимонными дольками. Так что, стоит держать ушки на макушке. Зайдя в комнату, сразу же улегся на нормальную кровать и погрузился в чтение энциклопедии духов. Слишком много духов основных четырех стихий в разных их вариациях, пробормотал я в неудовольствии. Хочется ведь чего-то особенного. Огненная саламандра, огненный волк, огненная змея. Тьфу ты, начал я просто перелистывать страницы с приставками типа огонь, вода, земля и воздух. Дух разрушения, по-любому дух Гилдерца. Духи разрушения имеют ярко-красное проявление сил, а значит, местные байлы. Гравитация, лечение, кровь, звук, иллюзии, все очень вкусно, заверните мне все. Ах, зевнул я, уже через силу глядя на буквы в книге, дочитаю завтра. Две жизни, открытие чакры, напряженный разговор с Ван Шитонгом, все это меня изрядно вымотало. Завтра начну все с новыми силами.